Заводик был обнесен стандартным бетонным забором, который располагался значительно выше точки моего нахождения. Поэтому рассмотреть, что там происходит внутри, не представлялось возможным. Однако это обстоятельство в данный момент меня не волновало. Я прекрасно знал, что на заводе вот уже третьи сутки маются от скуки быки Лабаза, объединенные вторым человеком группировки, Гарриком Наврузовым, по кличке Мамед. В данный момент меня беспокоили лишь заводские ворота. Если не случится никаких досадных недоразумений, эти ворота вскоре должны распахнуться настежь. Спустя минуту после того, как они распахнутся, здесь можно будет снимать наикрутейший фильм в стиле экшен. Тьфу-тьфу-тьфу, через левое плечо. Группировка бездействовала. Оказавшись перед лицом опасности, Лабаз принял единственное верное на первый взгляд решение. Собрал своих людей и заставил их пребывать в готовности номер один для отражения внезапного нападения. А поскольку нахождение в усадьбе Страдникова полусотни вооруженных до зубов головорезов могло вызвать нездоровые толки, Лабаз оставил при себе только полтора десятка человек, самых преданных и верных. Остальные отдавливали ягодицы на колбасном заводике, расположенном в пригороде, в 20 минутах езды от усадьбы главаря, и ждали команды. «Молоток!» — похвалил Лабаза полковник вчера вечером. «Все-то ты продумал, все рассчитал. Главное сейчас отсидеться. Через 3-4 дня покровители утрясут вопросы с центровыми авторитетами, и тогда все опять пойдет по-прежнему. Так он предполагает. Только вот забыл он, что группировщик предполагает, а полковник располагает. В настоящий момент полковник, оснащенный переносным комплектом радиоаппаратуры, имел все исходные данные для проведения акции. Сидя на крыше недостроенной 16-этажки, торчавшей в северо-западной конечности города, он руководил оттуда ходом событий. А моя команда неторопливо копошилась на небольшом участке шоссе, пролегающем в пустынном пригороде Стародубовска, в километре от колбасного заводика. Все мы были вырежены в монтажные шлемы и такого же яркого колера жилетки, реквизированные накануне из простаивающего по причине хронических неплатежей ДРСУ номер 24. На мой взгляд, сцена ремонта участка дороги была обставлена довольно правдоподобно. С обеих сторон стояли рогатки и шлагбаумы, увенчанные впечатляющими знаками объезд с кривыми стрелками внизу. Справа, по ходу движения в город, мощно тарахтел компрессор, нагнетая давление в отбойные молотки, весело трясущиеся в могучих руках Лося и Севера. Немногочисленные машины, следующие в город, притормаживали перед знаком «Объезд» и осторожно огибали по буеракам ремонтируемый участок. Водилы что-то негодующе кричали, компрессор всех их глушил и возмущенно стучали ладонями по баранкам. А еще они косились на барина и удивленно округляли глаза. Негодование водителей было вполне понятно. Шоссе в этом районе одно. Другой дороги в город нет. А давать по грязи крюка в 300 метров — занятие не из приятных, сами понимаете. И удивление при виде телодвижений барина тоже вполне закономерно. Полагаю, нечасто попадаются дорожные рабочие, которые любовно подстригают инженерными ножницами насквозь пропыленные придорожные кусты. В Европе там, да, там такое бывает. А у нас... Я ласково улыбнулся очередному водиле и приветственно помахал рукой. Ничего, ребята, скоро мы уберем эти мерзкие шлагбаумы. Буквально за 6 секунд. Вчера лоси «Север» тренировались. Рекорд — 8 секунд. Но когда адреналин шарахнет в кровь, человек, если он настоящий боец, начинает работать гораздо быстрее. И не надо удивляться бариновой увлеченности. Он действительно занят любимым делом. Только дело это никаким боком не касается садоводства. Барин устанавливает радиоуправляемые мины и должен ложиться за 10 минут. Все остальные члены команды тоже не скучают. Винт и Сало копают окопы для лосей севера. У этих друзей будет самая опасная позиция. Джо и Мент устанавливают пулеметы в 100 метрах от правой обочины и кладут рядышком по мухе. 2 будет вполне достаточно. Лось и Север создают у шлагбаумов видимость работы. А я наблюдаю за воротами с завода и посматриваю на часы. С нами нет только Клопа. В настоящий момент он скучает за рулем хлебовозки, начиненной тротилом, и поглаживает ногой ритуальный кирпич на акселераторе. А хлебовозка стоит в переулке, в 200 метрах от усадьбы Лабаса, что в 20 минутах отсюда. «Движение наблюдаешь?» — раздается из Моторолы, лежащей на соседнем сиденье, голос полковника. «Я перевожу бинокль с ворот завода на верхнее шоссе, расположенное в 3 километрах к северо-западу от точки нашего стояния. Так-так, ага, есть движение. Ну и гусь же ты, полковник, ведь прекрасно видишь из своего гнезда, что по шоссе к городу на всех парах летит с мигалкой и с сиренами колонна милицейского батальона ВВ, дислоцированного в районе восточной промзоны. Так нет же, надо обязательно похвалиться, типа «Посмотри, солдат, какой я молодец!» «Не-а», — отвечаю я в микрофон радиостанции, — «ничего не вижу и не слышу». «Ну, тогда окуляры протри, салага», — обиженно бросает полковник, — «и уши помой». «Молодец, Шведов, все пока идет по плану. 20 минут назад полковник позвонил в УВД и сообщил, что в знак протеста против произвола властей подпольная группировка «Тургут» будет производить на первом микрорайоне серию взрывов, мощность которых с каждым разом будет возрастать. Первый взрыв состоится в 9:30. Сейчас 9:40. Значит, микрофугас часовым механизмом, заложенный накануне клопом на крыше одного из домов, благополучно сработал. Теперь вся милиция города мчится эвакуировать население первого микрорайона. А от первого микрорайона до усадьбы Лабаза минимум 1/2 часа езды. Молодец, полковник. Ну вот и все. Установка мин закончена. Барин садится ко мне в машину и кладет на колени пульт, сконструированный им в соавторстве с клопом. Мы отъезжаем от шлагбаума на 200 метров в сторону города. Все готово к акции. На шоссе остаются только лоси «Север» с отбойными молотками. Каждый у своего шлагбаума. В 9:50 из радиостанции опять раздается голос полковника. «Готовы?» «Всегда», — отвечаю я. «Можете не сомневаться». «Смотри там у меня, без глупостей», — предупреждает Шведов. В его тоне явно проскальзывают грозные начальственные нотки. Теплая волна ностальгической грусти подступает к сердцу. В прошлом мое начальство с такими же напутствиями провожало меня на операции. «Можете не сомневаться, — уверяю я полковника, — все будет как обычно».